Часть вторая. Следы. Слова — это цели. Слова — это карты. Адриана Рич. Ныряй в обломки. Примешь меня такой, какая я есть? Примешь? Джонни Митчелл. Калифорния. С ношей за плечами. В своей жизни я совершила немало глупых и опасных поступков. Но поездки в машине с незнакомцем среди них еще не было. Ужасные вещи случаются с теми, кто путешествует автостопом в одиночку. Я знала это. Особенно с женщинами. Их насиловали, им отрубали головы, их мучили и оставляли умирать. Но пока я добиралась из мотеля Уайтс к ближайшей заправочной станции, я не могла позволить таким мыслям отвлекать меня. Если я не хочу тащить 20 километров по пышущей жаром обочине шоссе, мне нужно, чтобы кто-то меня довез. К тому же поездка автостопом — это как раз то, что порой проделывали дальноходы на МТХ. А ведь я была одной из них, верно? Верно? Верно. Путеводитель «Маршрут Тихоокеанского хребта. Часть 1. Калифорния» пояснял этот вопрос в своей обычно невозмутимой манере. Кое-где МТХ пересекает шоссе, а в нескольких километрах дальше по этому шоссе расположено почтовое отделение. Туда походник направляет себе посылку с едой и необходимыми вещами, которые понадобятся на следующем отрезке маршрута. И автостоп – единственное практичное решение, чтобы забрать эти коробки и вернуться на маршрут. Я стояла рядом с автоматом, торговавшим лимонадом, напротив здания автозаправочной станции. Смотрела, как люди приезжают и уезжают, и набиралась храбрости, чтобы подойти к одному из них. И надеялась, что когда я увижу нужного мне человека, то почувствую, что он не причинит мне вреда. Я видела пожилых, обветренных пустыни мужчин в ковбойских шляпах, и людей семейных, чьи машины были уже битком набиты, и подростков, которые притормаживали, а из открытых окон их машин грохотала музыка. Никто из них не был особенно похож на убийцу или насильника. С другой стороны, нельзя сказать, что все они были не похожи на убийц и насильников. Я купила банку Кока-Колы и выпила ее с беззаботным видом, который должен был скрывать тот факт, что я не могу нормально стоять из-за невероятной ноши, давящей мне на плечи. Наконец, мне пришлось сделать решительный шаг. Было почти 11 часов утра, и жара пустынного июньского дня набирала силу. На заправке остановился минивэн с колорадскими номерами, и из него выбрались двое мужчин. Один из них был примерно моего возраста, другой выглядел лет на 50. Я подошла к ним и попросила подвезти меня. Они замешкались и переглянулись. По выражению их лиц было ясно, что они молча ищут предлог отказать. Я поспешила объясниться короткими фразами, рассказывая о своем походе по МТХ. «Ладно», — наконец сказал старший мужчина с явной неохотой. «Спасибо большое», — пропела я таким девичьим голосом. Когда я доковыляла до большой двери сбоку машины, мужчина помоложе откатил ее передо мной. Я заглянула внутрь, внезапно осознав, что понятия не имею, как мне туда забраться. Я не могла даже попытаться шагнуть внутрь, пока на спине у меня оставался рюкзак. Мне нужно было снять его, но как я это сделаю? Если бы я расстегнула пряжки, которые удерживали ремни рюкзака вокруг моей талии и плеч, то никак не смогла бы удержать его от падения назад, причем с такой силой, что он вполне мог бы вывернуть мне руки. «Помощь нужна?» — спросил молодой. «Нет, я справлюсь», — сказала я фальшиво беззаботным тоном. Единственное, что я сумела придумать, — это повернуться к машине спиной и согнуть ноги, чтобы усесться на раму проема, придерживаясь за край откатной дверцы, чтобы рюкзак приземлился на пол позади меня. Это было блаженство. Я отстегнула лямки и осторожно выпуталась из них, не опрокинув рюкзак, а потом повернулась и влезла внутрь машины, чтобы сесть рядом с ним. Когда тронулись с места, мужчины стали вести себя дружелюбнее. Мы покатили по пустынному ландшафту, отмеченному иссохшими кустами и бледными горами, простиравшимися вдаль. Они оказались отцом и сыном из пригорода Денвера, направлялись на церемонию вручения дипломов в Сан-Луис-Обиспо. Прошло совсем немного времени, и показался дорожный знак, обозначающий перевал Тихачапи. Старший из мужчин притормозил и съехал на обочину дороги. Молодой вышел и снова откатил передо мной большую дверь. Я надеялась надеть рюкзак так же, как и сняла его, помогая себе поднять вес с помощью пола машины, присев на корточки перед дверью. Но не успела я сделать шаг наружу, как молодой вытащил мой рюкзак и тяжело уронил его на покрытую гравием обочину. Он рухнул так грузно, что я испугалась, как бы не порвался водяной бурдюк. Я выбралась из машины, установила рюкзак в вертикальное положение и отряхнула. «Вы уверены, что сможете его поднять?» — поинтересовался молодой. «Ведь даже мне это едва удалось». «Разумеется, я могу его поднять», — проговорила я. Он продолжал стоять рядом, как будто ждал, пока я это докажу. «Спасибо, что подбросили», — сказала я изо всех сил, желая, чтобы он уехал и не стал свидетелем унизительного взваливания рюкзака на спину. Он кивнул и захлопнул дверцу кузова. «Безопасного вам пути!» «Спасибо», — кивнула я, глядя, как он забирается обратно в машину. После того, как они уехали, я немного постояла у безмолвного шоссе. Ветер вихрился, гоняя вперед маленькие облачка пыли под пылающим полуденным солнцем. Я стояла на высоте почти 1160 метров над уровнем моря, со всех сторон окруженная бежевыми голыми горами, местами испещренными кустами полыни, рощицами юки и чапараля, высотой мне до пояса. Я была на западной границе пустыни Мохаве, у южного подножья Сьерра-Невады. Эта огромная горная цепь простирается на север более чем на 640 километров, вплоть до национального парка Ласен-Волканик. Там она смыкается с каскадными горами, которые тянутся от Северной Калифорнии через весь Орегон и Вашингтон до канадской границы и дальше. Этим двум горным цепям предстояло стать моим миром на ближайшие 3 месяца. Их гребни будут моим домом. На столбике ограды за кюветом я разглядела металлическую табличку в ладонь величиной с надписью «Маршрут Тихоокеанского хребта». Я добралась. Наконец-то я могла начать. Мне пришло в голову, что сейчас самое время сделать фотографию, но распаковывание камеры было сопряжено с таким рядом операций по разбору снаряжения и распутыванию шнуров, что не хотелось даже пытаться. К тому же, чтобы сделать фотографию самой себя, нужно было найти что-то, на чем установить камеру, включить таймер и добраться до нужного места до того, как она сделает снимок. А вокруг не было ничего похожего на надежную опору. Даже тот столбик, на котором висел знак, обозначающий начало маршрута, казался чересчур иссохшим и хрупким. Вместо этого я уселась на землю перед рюкзаком точно так же, как делала в комнате мотеля, и взвалила его на плечи. Потом, стоя на четвереньках, постепенно сгруппировалась и встала, как штангист-тяжеловес. Взволнованная, издерганная, сгорбленная под весом рюкзака, я застегнула пряжки и затянула ремни, а потом сделала первые неуверенные шаги по тропе к коричневому металлическому ящику, прикрепленному к другому столбику. Подняв крышку, я увидела внутри блокнот и ручку. Это был журнал регистрации, которым я читала в путеводителе. Я писала свое имя, дату прохождения и принялась читать имена и заметки походников, которые прошли по тропе за неделю до меня. Большинство были мужчинами, путешествовавшими в парах, и ни одной женщины-одиночки. Я еще немного помедлила, переживая бурю эмоций, поднятую этим фактом. Но делать нечего, надо идти. И я двинулась вперед. Тропа устремилась на восток. Некоторое время она шла параллельно шоссе, ныряя в каменистые овраги и снова поднимаясь. «Я иду», — подумала я. А потом «я иду по маршруту Тихоокеанского хребта». Само по себе это действие, движение по маршруту, лежало в основе моей убежденности в том, что такой поход был разумным предприятием. К конце концов, что такое пеший туризм, как не ходьба? Я же умею ходить, — возражала я, когда Пол тревожился по поводу того, что я ни разу не была в настоящем походе с рюкзаком. Ходила-то я постоянно. Когда работала официанткой, то проходила не один километр за день, не останавливаясь ни на минуту. Я обходила пешком города, в которых жила и которые посещала. Я ходила и ради удовольствия, и с конкретной целью. Да, все это правда. Но спустя примерно 15 минут движения по МТХ стало ясно, что я никогда не ходила по пустынным горам в начале июня с такой ношей, которая была взвалена на мои плечи. И, как выяснилось, это вообще не очень-то напоминает ходьбу. В сущности, это напоминает не ходьбу, а адские муки. Я сразу же стала задыхаться и потеть. Когда же тропа повернула на север и начала даже не подниматься, а карабкаться в гору, мои ботинки и голени припорошило пылью, а каждый шаг стал сущей пыткой. Я поднималась все выше и выше, а этот подъем лишь изредка прерывался короткими спусками. Но они были не столько перерывом в аду, сколько новым вариантом ада. Приходилось собираться перед каждым шагом, чтобы земное притяжение не заставило меня рухнуть вместе с моим чудовищным, неконтролируемым бременем. Казалось, что не столько рюкзак пристегнут ко мне, сколько я к нему. Как будто я — здание на ножках, оторванное от своего фундамента, бредущее, пошатываясь по пустыне. Не прошло и 40 минут, как мой внутренний голос принялся вопить. Во что я себя втравила? Я пыталась игнорировать его, даже мычать какую-то мелодию на ходу, но это оказалось слишком сложно. Я одновременно задыхалась и стонала от муки. И пыталась удержать себя в положении, отдаленно напоминающем вертикальное. И при этом пыталась как-то двигаться вперед, хоть и чувствовала себя каменным зданием на ножках. Я решила сконцентрироваться на внешних звуках, на стуке моих подошв по сухой и каменистой тропе, на шорохе хрупких листьев и веток низких кустарников, мимо которых я проходила. Не тут-то было. Постоянный рефрен «Во что я себя втравила» превратился в могучий вопль. Попробуй заглуши такой. Единственный способ отвлечься — бдительно выслеживать змей. Я ожидала встретить их, готовых ужалить за каждым поворотом. Казалось, этот ландшафт просто создан для них, а также для горных львов и обожающих пустынную местность серийных убийц. Но о них я не думала. Это была сделка, которую я заключила сама собой несколько месяцев назад и которая заставила меня отправиться в поход в одиночку. Я понимала, что если позволю страху одолеть меня, то мое путешествие обречено. Страх в значительной степени рождается из тех историй, которые мы себе рассказываем. Поэтому я решила рассказывать себе иную историю, нежели те, которые рассказывают друг другу женщины. Я решила, что я в безопасности. Я сильна. Я мужественна. Ничто не может сломить меня. Упорно держась за эту историю, я, конечно, занималась своего рода самовнушением, но по большей части оно срабатывало. Всякий раз, услышав звук неизвестного происхождения или почувствовав, как нечто чудовищное начинает формироваться в моем воображении, я отталкивала это прочь. Я просто не позволяла себе испугаться. Страх порождает страх. Сила порождает силу. Я собственной волей заставляла себя порождать силу. Проходило совсем немного времени, и я действительно переставала бояться. Мне было слишком трудно, чтобы еще и бояться. Я делала один шаг, потом другой, двигаясь вперед со скоростью, которую нельзя назвать иначе, как черепашьим шагом. Я и не думала, что пройти по МТХ будет легко. Я знала, что какое-то время придется приспосабливаться, но теперь резко поубавилась уверенности в том, что удастся приспособиться. Поход по МТХ отличался от того, что я себе вообразила. Я сама отличалась от той женщины, которую воображала себе. Я даже не могла припомнить, что именно представлялось мне 6 месяцев назад, в декабре, когда я впервые приняла решение сделать это. Я вела машину по отрезку шоссе к востоку от Суффолс в Южной Дакоте, когда у меня возникла эта идея. Я выехала в Суффолс из Миннеаполиса накануне вместе с подругой Эми, чтобы забрать свой грузовик, который оставил там один из друзей. Он взял его у меня в аренду. Но машина по дороге сломалась. К тому моменту, как мы с Эми прибыли в Суффолс, мой грузовик уже отбуксировали с улицы. Теперь он стоял на стоянке, окруженной цепной изгородью и заваленной снегом, поскольку парой дней раньше случилась сильная метель. Именно из-за этой метели я и пошла накануне в магазин «Рэй» купить лопатку. Пока я стояла в очереди, чтобы заплатить за нее, я заметила путеводитель по маршруту Тихоокеанского хребта. Я сняла его с полки, рассмотрела обложку и прочла аннотацию, прежде чем вернуть на место. Как только мы с Эми очистили машину от снега, я забралась внутрь и повернула ключ. Я думала, что не услышу ничего, кроме мертвого щелчка, который автомобиль издаст, когда больше ничего не может для тебя сделать, но он завелся мгновенно. Мы могли сразу же уехать обратно в Миннеаполис, но вместо этого решили остаться на ночь в мотеле. Вечером пошли поужинать в мексиканский ресторанчик, воодушевленные нежданной легкостью нашего путешествия. Пока мы ели чипсы с сальсой и запивали их маргаритой, у меня вдруг возникло странное ощущение в желудке. Такое ощущение, будто я глотала эти чипсы целиком, — сказала я Эми. — И теперь их края протыкают меня изнутри. Мне казалось, что нижняя часть живота у меня вздулась, и там ощущалось покалывание. Ничего похожего раньше со мной не случалось. — Может быть, я беременна? — пошутила я. И в тот же момент, когда произнесла эти слова, осознала, что не шучу. — А ты беременна? — удивилась Эми. — Очень может быть, — ответила я, внезапно приходя в ужас. Несколько недель назад я переспала с парнем по имени Джо. Мы познакомились предыдущим летом в Портленде, куда я сбежала, чтобы повидаться с Лизой и отрешиться от своих проблем. Я пробыла там всего несколько дней, и однажды он подошел ко мне в баре и накрыл мою руку своей ладонью. На голове у него была неоновая яркая стрижка ежиком, как у панка. Кричащая татуировка покрывала его руки до половины, а вот лицо оказалось полной противоположностью этому образу. Упрямое и нежное, как у котенка, который хочет молока. Ему было 24 года, а мне 25. Я не спала ни с кем с тех пор, как 3 месяца назад мы с Полом окончательно расстались. В ту ночь мы с Джо занимались сексом на его хлипком футоне, расстеленном на полу, и почти не спали, проговорив до самого восхода солнца, в основном о нем. Он рассказывал мне о своей умнице-матери и алкоголике-отце, об элитном и строгом университете, где годом раньше он получил диплом бакалавра. «Ты когда-нибудь пробовала героин?» — спросил он утром. Я покачала головой и рассмеялась. «А что, надо было?» Я могла бы спустить этот вопрос на тормозах. Когда мы познакомились, Джо только-только начал его употреблять. Он делал это без меня, с группой приятелей, которых я не знала. Да, я могла бы пропустить его вопрос мимо ушей, но что-то принудило меня сделать паузу. Я была заинтригована. Я не была связана никакими обязательствами. Молодая и переполненная скорбью, я была готова к саморазрушению. Так что я не просто сказала «да» героину. Я вцепилась в него обеими руками. Я лежала в обнимку с Джо после секса на его шатком диванчике, когда в первый раз попробовала героин спустя неделю после того, как мы познакомились. Мы по очереди вдыхали дым горящей капельки черной героиновой смолы, прикрепленной к листику алюминиевой фольги через трубочку, которая была также сделана из фольги. Всего через несколько дней я уже оставалась в Портленде не ради того, чтобы повидаться с Лизой и убежать от своих печалей. Я была в Портленде, потому что у нас с Джо началась этакая полулюбовь, подогретая наркотиками. Я перебралась в его квартиру над заброшенной аптекой, где мы и провели большую часть лета, занимаясь приключенческим сексом и употребляя героин. Вначале это происходило пару раз в неделю, потом раз в 2 дня, потом каждый день. Вначале мы его курили, затем нюхали. «Но мы никогда не будем его колоть», — говорили мы. «Ни в коем случае». А потом стали колоть. Это было здорово. Это было нечто необыкновенно прекрасное и не принадлежащее этому миру. как будто я нашла настоящую планету, о существовании которой всегда знала. Планету героин. Место, где не было боли, где смерть матери и отсутствие в моей жизни отца и распад нашей семьи и расставание с человеком, которого я любила. Все это было неприятностями, в сущности, не такими уж страшными. По крайней мере, так казалось, когда я была на приходе. По утрам моя боль усиливалась в 1000 раз. По утрам оказывалось, что в моей жизни есть не только эти печальные факты. Теперь был еще один дополнительный факт. То, что я превратилась в кучу дерьма. Я просыпалась в убогой комнатке Джо и все говорила мне об этом. Лампа и стол, книга, которая упала, раскрывшись, и теперь лежала, распластав по полу свои мятые страницы. В ванной я умывалась и всхлипывала в ладони, делая несколько быстрых вдохов, готовясь к работе официантки, которую нашла себе в ресторане, где подавали завтраки. Я думала, это не я. Я не такая. Прекрати это, хватит. Но после рабочего дня я возвращалась с комком наличных, чтобы купить еще одну дозу героина, и думала, да, я до этого дошла. Я докатилась до того, чтобы зря растрачивать свою жизнь. Я превратилась в наркоманку. Но этому не суждено было сбыться. Однажды мне позвонила Лиза и сказала, что хочет повидаться. Я не теряла с ней связи, подолгу тусовалась у нее дома, рассказывая ей некоторые подробности того, чем занимаюсь. В этот раз, как только я переступила ее порог, я поняла, что все не так просто. «Ну-ка, расскажи мне о героине», — потребовала она. «О героине?» — переспросила я беззаботным тоном. «Что же я могла ей рассказать?» «Это было необъяснимо даже для меня самой». «Я не становлюсь наркоманкой, если тебя это беспокоит», — соврала я. Я стояла, прислонившись к кухонному шкафчику, наблюдая, как она подметает пол. «Именно это меня и беспокоит», — резко возразила она. «Так не беспокойся», — предложила я. И принялась объясняться настолько рационально и шутливо, насколько удавалось. «Это длится всего пару месяцев. Скоро мы это прекратим. Мы с Джо просто развлекаемся, получаем удовольствие. В конце концов, сейчас же лето!» — воскликнула я. «Помнишь, как ты предложила мне приехать сюда, чтобы сбежать от всего?» «Вот я и убегаю», — рассмеялась я, хотя она не поддержала мое веселье. Я напомнила ей, что никогда прежде у меня не было проблем с наркотиками, что я употребляла алкоголь умеренно и умела держать себя в руках. «Я экспериментирую», — сказала я ей. «Я художник. Такая женщина, которая говорит «да» вместо «нет». Она оспаривала каждое мое предложение, подвергала сомнению каждый мой вывод. Она все подметала и подметала пол, а наша беседа постепенно превратилась в ссору. Под конец она так разозлилась, что шлепнула меня веником. Я вернулась к Джо, и мы стали разговаривать о том, что Лиза ничего не понимает. А еще через 2 недели позвонил Пол. Он хотел видеть меня немедленно. Лиза рассказала ему о Джо и о том, что я употребляю героин. И он немедленно сел в машину и проехал 2700 километров из Миннеаполиса, чтобы поговорить со мной. Через час я встретилась с ним дома у Лизы. Был теплый солнечный сентябрьский день. На прошлой неделе мне исполнилось 26 лет. Джо об этом не вспомнил. Это был первый день рождения в моей жизни, когда меня не поздравил ни один человек. «С днем рождения», — сказал Пол, когда я открыла дверь. «Спасибо», — сказала я чуть слишком официальным тоном. «Я хотел позвонить, но у меня не было твоего номера. Я имею в виду номера Джо». Я кивнула. Мне было так странно видеть его, моего мужа. Фантом из моей настоящей жизни. Самого настоящего человека из всех, кого я знала. Мы сидели за кухонным столом, и ветви смоковницы постукивали в окно. А веник, которым шлепнула меня Лиза, стоял прислоненный к стене. Он проговорил: «Ты выглядишь по-другому. Ты кажешься такой, как бы это сказать, кажется, будто тебя здесь нет». Я поняла, что он имеет в виду. Его взгляд сказал мне все то, что я отказывалась слышать от Лизы. Я была другой. Меня там не было. И такой меня сделал героин. И все же мысль о том, что от него придется отказаться, казалась мне невозможной. Я поглядела Полу прямо в лицо, и это заставило меня осознать, что мои мысли путаются. «Просто расскажи мне, зачем ты это с собой делаешь?» — попросил он. Взгляд его был мягок, а лицо его было таким родным. Он потянулся через стол и взял мои руки в свои, и мы держались друг за друга, глядя друг другу в глаза. И по моим щекам потекли слезы. А потом заплакал он. «Он хочет, чтобы я поехала с ним домой сегодня же», — проговорил он ровным тоном. «Не ради воссоединения семьи, но чтобы убраться отсюда. Убраться не от Джо, не от героина». Я сказала ему, что мне нужно подумать. Я поехала обратно к дому Джо и села на солнце. Садовый шезлонг, который Джо держал в проулке позади здания. Героин заставил меня отупеть и отдалиться от самой себя. Мысль начинала формироваться в моем разуме, а потом испарялась. Я не могла заставить себя нормально мыслить, даже когда не была на приходе. Пока я сидела там, ко мне подошел какой-то мужчина и сказал, что его зовут Тим. Он взял меня за руку, пожал ее и сказал, что я могу доверять ему. Спросил, не одолжу ли я ему $3 на подгузники для ребенка. Потом, не может ли он зайти в мою квартиру и позвонить по телефону, а потом, не разменяю ли я ему 5-долларовую купюру и так далее. Бесконечный ряд хитрых вопросов и жалобных историй, которые смутили меня и заставили встать и вытащить последнюю свою десятку из кармана джинсов. Увидев деньги, он вытащил из-под рубашки нож. Он приставил его к моей груди осторожно, почти вежливо, и прошипел. «Дай-ка мне эти денежки, милая». Я собрала свои немногочисленные пожитки, написала записку Джо и приклеила ее к зеркалу в ванной, а потом позвонила Полу. Когда он притормозил на углу, забралась в его машину. Я сидела на пассажирском сиденье, пока мы ехали через всю страну. И мне казалось, вот она, моя настоящая жизнь, рядом. Но до нее не дотянуться. Мы с Полом ссорились и кричали, и машина тряслась от нашей ярости. Наши слова были чудовищны в своей жестокости. А потом мы разговаривали мягко, как ни в чем не бывало, потрясенные друг другом и самими собой. Мы решали, что разведемся, а потом, что не будем этого делать. Я ненавидела его и любила. С ним я чувствовала себя пойманной в ловушку, клейменной, но поддерживаемой и любимой. Как дочь. «Я не просила тебя приезжать и забирать меня», — вопила я во время одной из наших ссор. «Ты приехал по собственным соображениям, просто для того, чтобы быть великим героем». «Может быть», — отвечал он. «Почему ты проехал весь этот путь, чтобы забрать меня?» — спрашивала я, задыхаясь от горя. «Потому что», — отвечал он, вцепившись в руль и вглядываясь через ветровое стекло в звездную ночь. «Просто потому что». Я снова встретилась с Джо через несколько недель, когда он приехал в Миннеаполис повидаться со мной. Мы с ним больше не были парой, но немедленно принялись за старое. Кололись каждый день, всю неделю, что он пробыл со мной, пару раз занимались сексом. Но когда он уехал, для меня все было кончено. И с ним, и с героином. Я даже ни разу больше не подумала о нем до того самого момента, как это странное ощущение в своих кишках. Как будто в них тычутся непрожеванные кукурузные чипсы, сидя с Эмми за столиком в Суффолс. Мы ушли из мексиканского ресторанчика и отправились в огромный местный супермаркет, чтобы купить тест на беременность. Пока мы шагали по ярко освещенному магазину, я мысленно уговаривала себя, что, вероятнее всего, я все же не беременна. Я уже столько раз уворачивалась от этой пули, бесцельно суетясь и беспокоясь, воображая симптомы беременности настолько убедительно, что когда у меня начинались месячные, я испытывала шок. Но теперь мне было уже 26, и я собаку съела в сексе. Я не поддамся очередному страху. Вернувшись в мотель, я заперлась в ванной и пописала на тестовую полоску, в то время как Эмми сидела на кровати в номере. Спустя несколько секунд в крохотном окошке на полоске появились две темно-синие линии. «Я беременна», — сказала я, выйдя из ванной, и глаза мои налились слезами. Мы с Эми улеглись на постель и разговаривали об этом около часа, хотя нам, в общем-то, особо нечем было говорить. То, что мне придется сделать аборт, было фактом настолько очевидным, что обсуждать что-то еще казалось глупостью. На дорогу от Суффолс до Миннеаполиса требуется около 4 часов. На следующее утро Эми ехала со мной на машине на тот случай, если мой грузовичок снова сломается. Я ехала, не включая радио, думая о своей беременности. В тот момент плод был размером зернышка риса, и все же я чувствовала его в самой глубокой, самой сильной части себя. И он тянул меня вниз, потрясал меня, отдаваясь эхом изнутри наружу. Где-то в районе юго-западных фермерских земель Миннесоты я разразилась слезами, рыдая с такой силой, что едва могла вести машину. И плакала не только из-за нежелаемой беременности. Я оплакивала все это тошнотворное болото, в которое я превратила свою жизнь с тех пор, как умерла мама. Все глупое существование, которое стало для меня таким привычным. Я не должна была быть такой, жить так, сделаться такой мрачной неудачницей. Именно тогда я и вспомнила тот путеводитель, который сняла с полки в Рэй, пока ждала своей очереди в кассу, собираясь заплатить за лопатку. Мысль о фотографии, на которой было изображено озеро, усыпанное валунами, окруженное скалистыми утесами и голубым небом, словно прорвало мою оборону. Буквально как кулак, ударивший в лицо. Когда листала эту книгу, то думала, что просто убиваю время, стоя в очереди. Но теперь она казалась мне чем-то большим, знаком, указанием не только на то, что я могла бы сделать, но на то, что я должна сделать. Добравшись вместе с Эми до Миннеаполиса, я помахала ей, когда она сворачивала к своему дому, но сама домой не поехала. Вместо этого я поехала в Рэй, купила маршрут Тихоокеанского хребта, часть 1, Калифорния, привезла его домой и читала всю ночь. За следующие месяцы я прочла его с 10 раз. Я сделала аборт и принялась учиться готовить обезвоженные хлопья из тунца и вяленую индейку. Освежила в памяти основы первой помощи и тренировалась в использовании водного фильтра в собственной кухонной раковине. Я должна была измениться. Я должна измениться. Эта мысль была моим стимулом все месяцы планирования похода. Не стать другой, но вернуться к личности, которая когда-то была, сильной и ответственной, с ясным взглядом и мотивацией, нравственной и доброй. И сделать меня такой должен был МТХ. Я буду идти по нему и думать о своей жизни. Там, вдали от всего, что делало ее смешной и жалкой, я вновь обрету свою силу. И вот я здесь, на МТХ. Первый день своего похода снова смешная и жалкая, хотя по-иному. Сгорбившаяся в позе, отдаленно напоминающей вертикальное положение. Спустя 3 часа я добрела до ровного участка. Редкость в этих местах. Неподалеку от рощицы, состоявшей из разных видов юки и можжевельника, я остановилась на привал. К моей великой радости, там оказался огромный валун, на который я могла сесть и снять рюкзак точно так же, как сделала в машине в пустыне Мохаве. Придя в восторг от возможности освободиться от его веса, я начала расхаживать по полянке. Случайно задела одну из юг, и она пронзила меня острыми шипами. Из 3 колотых ран на руке мгновенно брызнула кровь. Ветер был настолько силен, что когда я достала из рюкзака аптечку и открыла ее, все упаковки с пластырем просто сдуло прочь. Я напрасно гналась за ними по всей пустоши. Они скатились вниз с горы и пропали. Я села на землю, зажала ранки рукавом футболки и сделала несколько глотков из бутылки с водой. Никогда еще в своей жизни я не была настолько изнурена. Часть этой усталости можно было списать на то, что тело приспосабливалось к физической нагрузке и подъему. Теперь я была на высоте около 1525 метров. На 1365 метров выше, чем в начале маршрута, на перевале Тихачапи. Но в большей части этой усталости можно было обвинить только чудовищный вес моего рюкзака. Я смотрела на него без всякой надежды. Это было мое бремя, которое я собрала сама, тщательно и кропотливо. Значит, мне его и нести? И все же я понятия не имела, как понесу его дальше. Я достала из рюкзака путеводитель и стала его просматривать, придерживая трепещущие страницы, надеясь, что знакомые слова и карты разгонят мою растущую неуверенность. И что книга убедит меня своей доброжелательной четырехголосной гармонией, что я могу это сделать. Точно так же, как она убеждала меня все месяцы, пока я работала над своим планом. В путеводителе не было фотографий четырех его авторов. Но мысленно я их представляла очень хорошо. Джеффри Шефер, Томас Уиннет, Бен Шифрин и Руби Дженкинс. Они были разумны, добры, мудры и всезнающие. Они проведут меня до конца. Они должны это сделать. Многие сотрудники Рэй рассказывали мне о собственных пеших экскурсиях с рюкзаками за спиной. Но никто из них ни разу не ходил по МТХ. И мне не пришло в голову даже попытаться найти кого-нибудь, кто это делал. Летом 1995 года был еще каменный век интернета. Теперь существуют десятки онлайн-дневников дальноходов, преодолевавших МТХ, целый кладезь информации о маршруте, одновременно статичной и вечно меняющейся. Но у меня ничего такого не было. У меня был только путеводитель. Маршрут Тихоокеанского хребта, часть первая, Калифорния. Он стал моей Библией, моим спасательным тросом, единственной книгой, которую я читала о прохождении МТХ, да и любого другого маршрута, если уж на то пошло. Когда я листала ее в первый раз непосредственно на маршруте, она утешила меня меньше, чем я надеялась. Стало ясно, что там были вещи, которые я проглядела. Например, цитата на странице 6, слова какого-то парня по имени Чарльз Лонг, с которым авторы путеводителя соглашались от всей души. Как может описать какая-то книга психологические факторы, к которым нужно подготовиться? Отчаяние, отчуждение, тревогу. И главное, боль, как физическую, так и ментальную, которая вгрызается в самое сердце походника. Словом, все те реальные явления, к которым необходимо быть готовым. Передать эти факторы невозможно никакими словами. Я сидела с вытаращенными глазами, и внутри меня вызревало понимание, что действительно, никакие слова не могли передать эти факторы. Теперь я знала, что это за факторы. Я уже выучила их наизусть, пройдя каких-нибудь 3 мили по пустынным горам, согнувшись под рюкзаком, который напоминал Volkswagen Жук. Я стала читать дальше, отмечая про себя пропущенные прежде откровения о том, что неплохо было бы улучшить свою физическую форму, прежде чем отправляться в поход, может быть, специально тренироваться для него. И, разумеется, наставления по поводу веса рюкзака. Авторы предлагали даже воздержаться от того, чтобы нести с собой весь путеводитель, поскольку он слишком тяжел. Да и в любом случае это не нужно. Вполне можно скопировать отдельные страницы или вырвать необходимые разделы, а остальное вкладывать в посылки с дополнительными припасами. Я закрыла книжку. Почему же я об этом не подумала? О том, чтобы разорвать путеводитель на части. Потому что я была круглой идиоткой и не понимала, что, черт возьми, я делаю. Вот почему. И мне нужно было оказаться одной в пустыне с дьявольской ношей наедине, чтобы догадаться об этом. Я обхватила ноги руками, прижалась лицом к коленкам и закрыла глаза, свернувшись в клубок. А ветер в припадке ярости трепал мои волосы, обрезанные вровень с плечами. Открыв глаза спустя несколько минут, я увидела, что сижу рядом с растением, которое было мне знакомо. Пусть этот шалфей был не таким зеленым, как тот, который многие годы растила в нашем саду мама, но форма листьев и аромат были теми же. Я потянулась к нему, сорвала горсть листьев и растерла их между ладонями. Потом опустила в них лицо и глубоко вдохнула, как научила меня делать мама. «Вы сразу почувствуете прилив энергии», — утверждала она, уговаривая меня, сестру и брата последовать ее примеру в те долгие дни, когда мы работали над строительством дома и падали духом, а наши тела наливались свинцом от усталости. Вдыхая его сейчас, Я ощущала не столько острый земляной аромат пустынного шалфея, сколько яркое воспоминание о маме. Я вгляделась в голубое небо, действительно, чувствуя прилив энергии, а еще больше — присутствие мамы. И вспомнила, почему я решила, что смогу пройти этот маршрут. Из всего того, во что я заставила себя поверить, чтобы пройти МТХ, именно смерть матери убедила меня в собственной безопасности. «Ничего плохого не может случиться со мной», — думала я. «Худшее уже случилось». Я поднялась, позволив ветру сдуть листья шалфея с моих ладоней, и подошла к краю плоской полянки. Дальше и ниже земля сменялась каменистым скальным выступом. Я видела горы, которые окружали меня на многие мили вокруг, мягко скатываясь вниз в широкую пустынную долину. В отдалении каменные хребты венчали белые угловатые ветряки электростанции. В моем путеводителе говорилось, что они вырабатывают электричество для жителей городов и поселков, расположенных в долине. Но теперь я была далека от всего этого, от поселков и городов, от электричества. Даже, казалось, от самой Калифорнии, хотя я находилась в самом ее сердце, в сердце истинной Калифорнии, с ее неутомимыми ветрами, зарослями юки и гремучими змеями, прячущимися в местах, которые мне только предстояло открыть. Стоя там, я поняла, что на сегодня с меня хватит, хотя, устраивая этот привал, была намерена идти дальше. Слишком усталая, чтобы растапливать плитку, и слишком измученная, чтобы ощущать голод, я поставила палатку, хотя было всего 4 часа дня. Вытащила вещи из рюкзака и запихнула их в палатку, чтобы не сдуло ветром. Потом засунула туда же рюкзак и на четвереньках заползла внутрь сама. Внутри мне сразу же стало легче, хотя это «внутри» обозначало всего лишь измятую зеленую нейлоновую пещерку. Я поставила свой маленький походный стульчик и уселась в том месте, где потолок палатки был достаточно высок, чтобы не приходилось наклонять голову. Перерыла свои вещи, чтобы отыскать книгу «Не маршрут Тихоокеанского хребта, часть первая, Калифорния», которую мне следовало бы почитать, чтобы понять, с чем мне предстоит столкнуться на следующий день. И не «Как не заблудиться», которую мне следовало прочесть еще до того, как выйти на маршрут. Я искала сборник стихов Адриана Рич «Мечта об общем языке». Я понимала, что это был ничем не оправданный вес. Я даже могла представить себе неодобрительное выражение на лицах авторов путеводителя. Даже у романа Фолкнера было больше прав находиться в моем рюкзаке, хотя бы потому, что я пока его еще не читала, и его наличие можно было бы оправдать. А мечту об общем языке я настолько часто брала в руки, что почти запомнила стихотворение наизусть. За предыдущие несколько лет некоторые строчки сделались для меня все равно, что заклинаниями, словами, которые я напевала самой себе, переживая скорбь и растерянность. Эта книга была утешительницей, старой подругой. И когда я держала ее в ладонях в свой первый вечер на маршруте, я ни на йоту не жалела о том, что взяла ее. Пусть даже она еще больше увеличивала вес рюкзака, под которым я сгибалась. Да, путеводитель по МТХ стал ныне моей Библией, но мечта об общем языке была моей религией. Я раскрыла ее и прочла первое стихотворение вслух. Голос мой перекрывал звук ветра, барабанящего по стенам палатки. Я читала его снова и снова и снова. Это было стихотворение под названием «Сила».